Глава 9. Пхеньян и жизнь городская. Превращение в столицу. Северокорейские официозные историки потратили море чернил, а они все еще почти не пользуются компьютерами, чтобы доказать, что Пхеньян всегда был главнейшим политическим центром Кореи. Однако даже беглый взгляд на долгую историю города показывает, что историко-политическая исключительность Пхеньяна, мягко скажем, преувеличена. С первых веков нашей эры Пхеньян действительно был важным укрепленным пунктом, а в 427 году стал столицей Кагурё, одного из трех королевств, которые тогда боролись за господство над Корейским полуостровом. После падения Кагурё в конце 7 века Пхеньян оставался важным, но все-таки местным, провинциальным центром. Судьба страны решалась в других городах. Там, где располагались двор монарха и центральные ведомства, то есть в Кёнджу, потом в Кэсоне, а с 1394 года в городе, который ныне именуется Сеулом, а тогда официально назывался Хансоном или Ханьяном. Нынешняя судьба Пхеньяна была определена в конце августа 1945 года, и, как во многих других случаях в тот период, решение было принято советскими властями. 25 августа маршал Мерецков провел беседу с генералом Чистяковым, командующим 25-й советской армией, которая только что завершила уничтожение последних очагов японского сопротивления в Корее. В числе прочего Мерецков спросил, где Чистяков хотел бы разместить свой штаб – в Пхеньяне или Хамхэне, крупном промышленном городе на берегу Японского моря. Чистяков тогда выбрал Пхеньян. Вряд ли при этом он задумывался об исторической роли города. Гораздо большую роль играл географический фактор – центральное расположение Пхеньяна, его роль важного транспортного узла на Транскорейской железнодорожной магистрали. Решение разместить штаб-квартиру 25-й армии в Пхеньяне означало, что город стал магнитом для корейских левых, намеренных построить на севере коммунистическое государство. Их усилия поощрялись, спонсировались и защищались советской армией. Именно из Пхеньяна управляла страной советская гражданская администрация. Название это немного не соответствовало реальному положению дел, поскольку это был орган военного управления. В 1946-1948 годах администрация постепенно передавала свои обязанности северокорейским учреждениям, которые, естественно, тоже располагались в Пхеньяне. Корейская Народно-демократическая республика была основана в сентябре 1948 года. С тех пор город, с небольшим перерывом во время Корейской войны, остается резиденцией северокорейского правительства. Тем не менее, первая конституция Северной Кореи 1948 года подлинной столицей КНДР объявила Сеул. Тогда руководство КНДР, как и ее южного соперника Республики Корея, настаивало на том, что является единственным законным правительством на всей территории Корейского полуострова. По этой причине Сеул и был изначально объявлен столицей северокорейского государства. На тот момент, как уже говорилось, Пхеньян воспринимался как просто один из крупных провинциальных центров. А вот за Сеулом, даже само название которого в переводе с корейского означает «столица», за 5 столетий закрепилась репутация главного административного центра страны. С официальной точки зрения руководства Северной Кореи, провозглашенное в том же 1948 году, южнокорейское правительство было незаконным марионеточным режимом, который должен быть уничтожен при первой возможности. Считалось, что после победы будущей общекорейской революции столицей Кореи должен был стать не Пхеньян, а Сеул. Официальные власти Республики Корея, кстати, придерживались тех же взглядов. Разница была только в том, что каждое из двух правительств считала именно себя обладателем полного и неделимого суверенитета над Кореей, а своих противников числила в самозванцах и марионетках иностранных держав. После Корейской войны стало ясно, что освобождение юга в обозримом будущем не предвидится. Поэтому северокорейские власти сосредоточились на пропаганде величия собственной фактической столицы. С конца 1950-х годов северокорейская пресса стала называть Пхеньян столицей революции. Это еще не делало Пхеньян формальной столицей страны, но тем не менее уже наделяло его особым статусом. Чтобы доказать это, режим начал переписывать историю, представляя Пхеньян гораздо более исторически значимым городом, чем это было в действительности, в первую очередь всячески поощряя культ Кагурё. Только в 1972 году Сеул окончательно перестал считаться столицей Северной Кореи. Обновленная конституция КНДР провозгласила главным городом страны Пхеньян. Официальная пропаганда начала сравнивать обедневший и грязный Сеул с чистым и богатым Пхеньяном, образ которого становился живым свидетельством мудрости великого вождя и его сына, любимого руководителя. И сказали они: «Построим себе город и башню, высотою до небес». Вот уже три десятилетия главной доминантой пхеньянского городского пейзажа является гигантская пирамида высотой 323 метра. Это гостиница «Рюген», грустный и во многом символический памятник надеждам и амбициям КНДР. Ее история началась около 1980 года. Экономика страны к тому времени почти перестала расти. Но инерция предшествующих лет еще позволяла руководству КНДР питать некоторые иллюзии по поводу своих возможностей и тратить немалые деньги на престижные проекты, которые должны были показать всему миру, каких успехов добивается Чучхейская Корея под руководством семьи Ким. Так родился проект «Рюген», который предусматривал возведение в самом центре столицы гигантского 105-этажного здания. Завершение проекта было первоначально намечено на 1989 год, год Пхеньянского фестиваля молодежи и студентов, но потом было перенесено на 1992 год, год 80-летия великого вождя Ким Ир Сена. С экономической точки зрения решение построить в Пхеньяне гигантскую гостиницу было довольно странным. Число приезжающих туда туристов было небольшим, и даже уже имевшиеся гостиницы часто стояли полупустыми. Однако в основе этого проекта лежали не экономические соображения, а исключительно соображения гордости и национального престижа. Будущий отель получил название «Рюген» по старому названию самого Пхеньяна. Оно означает «Ивовая столица», а в городе действительно много ивников. Планы были грандиозными. Здание должно иметь 105 этажей. В нем предусматривалось 3700 номеров, множество конференц-залов, ресторанов и других помещений. Общая площадь отеля должна была составить 430 тысяч квадратных метров, а в самой высокой точке он должен был достичь 323,3 метра. Основание пирамидальной по форме гостиницы достигало 160 метров в длину. Техническую помощь в строительстве здания оказывала французская инженерная компания, хотя основные проектные и строительные работы северокорейские специалисты вели самостоятельно. Если бы все пошло по плану и работы были бы завершены к началу 1992 года, гигантская пирамида в Пхеньяне стала бы самым высоким зданием в Азии, самым высоким отелем в мире и, скорее всего, вошла бы в десятку самых высоких на тот момент зданий мира. Строительство гостиницы началось в 1987 году. Оно сопровождалось постоянными задержками, которые не позволили открыть ее к Пхеньянскому фестивалю молодежи и студентов в 1989 году. Однако многие все еще надеялись, что отель «Рюген» заработает в 1992 году, когда Северная Корея должна была отметить 80-летие со дня рождения отца-основателя страны, великого вождя Ким Ир Сена. Однако вскоре все пошло не так. В 1989-1991 годах КНДР перестала получать экономическую помощь из СССР и других социалистических стран, которая на протяжении многих десятилетий позволяла ей держаться на плаву. Это привело к серьезному экономическому кризису, который вскоре превратился в катастрофу. К 1990 году все работы на проекте были приостановлены. К тому времени, собственно, корпус гостиницы был построен, но ни остекления, ни отделочных работ проведено не было. Французские партнеры ушли из проекта в 1990 году, окончательно поняв, что платить им никто в обозримом будущем не будет, и работы на огромной стройплощадке остановились почти на 20 лет. После этого «Рюген» стал одной из самых своеобразных достопримечательностей Пхеньяна. Над центром столицы доминировала гигантская пирамида из темно-серого железобетона с пустыми глазницами окон и маленьким краном на самой вершине конструкции. При этом в официальных северокорейских публикациях было невозможно найти изображение этого долгостроя. Фотографы были обязаны снимать виды города так, чтобы мрачный гигант Рюгён вообще не попадал в кадр. По-видимому, в руководстве КНДР многие тогда стали воспринимать недостроенную гостиницу как зримое напоминание о крахе северокорейских надежд и амбиций. В 2008 году журнал Esquire назвал гостиницу Рюгён самым уродливым зданием в мире. Вдобавок, периодически стали ходить слухи о том, что оставленная на произвол судьбы конструкция постепенно разрушается под влиянием стихий. Однако вопрос о сносе гостиницы тогда не стоял. Возможно, потому, что стоимость демонтажа огромного сооружения была бы непозволительно велика для Северной Кореи. А возможно и потому, что демонтаж был бы слишком уж очевидным признанием провала. Рюгён постоянно пытались спасти и искали заинтересованных зарубежных партнеров. В 1998 году сеть отелей «Кемпински», один из крупнейших игроков на международном гостиничном рынке, начала переговоры с северокорейцами, обсуждая возможность открытия небольшого отеля «Кемпински» на нижних этажах гостиницы. Но сделка эта провалилась. В 1999 году, когда отношения между двумя корейскими государствами вступили в очередную оттепельную фазу, северокорейцы обратились за технической помощью в южнокорейскую строительную компанию «Дэу», известную своим участием в крупных международных строительных проектах, а несколько лет спустя в другую южнокорейскую компанию – LG. Наконец, в 2005 году начались разговоры о том, что в проекте готов принять участие город Инчхон, взяв на себя, в числе прочего, огромные расходы, связанные с возобновлением строительства. Однако и эти переговоры окончились ничем. Спасение, не совсем полное, пришло с неожиданной стороны, из Египта. В 2009 году египетская фирма «Араском» начала активное сотрудничество с Северной Кореей, занимаясь, в частности, развертыванием там сети мобильных телефонов. В качестве одного из условий вхождения на внутренний рынок КНДР «Араском» согласился взяться за внешнюю отделку недостроенной гостиницы. Работы начались весной 2008 года, а к лету 2011-го былая мрачно-серая пирамида была полностью покрыта стеклом. Правда, на этом все и закончилось. Внутри гостиницы не было проведено никаких отделочных работ, и здание остается, по сути, пустой коробкой. Тем не менее, оно перестало выглядеть как живое и масштабное напоминание об амбициях 1970-х и катастрофе 1990-х. В последнее время огромную плоскость покрытых стеклом стен Рюгёна стали использовать как экран, на который в вечернее время проецируют всякие приятные для глаз изображения, а также лозунги. Что же, это, пожалуй, лучшее из всех возможных на настоящий момент решений проблемы. Со временем, рискну предположить, Рюгён все-таки станет нормально функционирующим зданием. Не обязательно гостиницей. Даже сейчас, в 2019 году, когда в Корею по решению правительства Китая двинулись масса китайских туристов, Пхеньян не нуждается в таком количестве гостиничных номеров. Когда это случится, само здание уже не будет казаться чем-то исключительным. В конце концов, зданий такой высоты сейчас в Восточной Азии десятки, если не сотни. Однако запуск Рюгёна, если он произойдет, можно будет считать символом выздоровления северокорейской экономики, в то время как его возведение было в определенном смысле символом ее хронической болезни. Этажи Пхеньяна. В Северной Корее, как, впрочем, и в Южной, любят многоэтажные дома. С давних времен именно эти здания, которые в России именуют то человейниками, то коробками, воспринимаются как символ прогресса, как знак будущего. Не случайно, что сразу после того, как экономическое положение страны стало улучшаться, Ким Чен Ын запустил в Пхеньяне программу строительства многоэтажных домов. И программа эта во многом изменила облик северокорейской столицы. Многоквартирные дома в заметных количествах появились в Пхеньяне сразу после окончания Корейской войны. 1950-1953 годы. Строили их по советским проектам, и внешне они весьма напоминают российские сталинки, с которых их и копировали. И поныне эти здания можно увидеть в центре Пхеньяна, особенно вдоль улицы Сынни, Победы, которая когда-то, кстати, именовалась улицей Сталина. Однако от таких домов отказались в конце 1950-х. Слишком уж дорого обходились они для бедной страны, значительная часть городского населения которой тогда еще жила в землянках. Им на смену пришли другие типы домов, куда более дешевые и, соответственно, менее удобные. Ранним типом многоквартирных домов стали так называемые дома с центральным коридором, который расположен внутри здания и проходит по всей его длине. Из этого коридора можно попасть во все квартиры на этаже. Квартиры в таких домах, как правило, имели площадь в 5-7 пхён, 15-21 квадратный метр, и часто состояли из двух комнат. Лучшими считаются так называемые секционные дома. Их планировка напоминает привычные нам советские многоэтажки, лестничная клетка и на каждом этаже по 2-4 квартиры с отдельными входами. В таких квартирах общей жилой площадью до 20-25 пхён, 65-80 квадратных метров, может быть до 4 комнат. Однако такие большие квартиры предназначаются исключительно для элиты, остальные живут скромнее. В новых жилых комплексах в каждой квартире имеется свой туалет и ванная комната, но в старых домах все удобства общественные. Один туалет на весь этаж. В небольших городах многоэтажные дома часто вообще не имеют смывных туалетов, а их жители вынуждены пользоваться удобствами на улице. Однако даже в Пхеньяне водоснабжение не отличается надежностью. И поэтому в каждом туалете, общественном или личном, установлена большая, на пару сотен литров, стационарная емкость для хранения воды. Воду полагается запасать, когда водопровод работает нормально. Даже при наличии централизованного водоснабжения в квартирах, как правило, нет горячей воды. Если снабжение горячей водой предусмотрено, в принципе, включают ее лишь изредка, а жители, по возможности, предупреждают об этом заранее, чтобы они могли воспользоваться этим редким явлением. Зачастую в многоэтажках и холодная вода подается с перерывами, согласно графику, а обычно утром и вечером. Сейчас, впрочем, ситуация меняется. Примерно с 2010 года в квартирах и домах в массовом порядке устанавливают водонагреватели, которые питаются от баллонов с газом и обеспечивают обитателям квартиры возможность пользоваться горячей водой. С середины 1970-х годов лучшие многоэтажные дома оборудуют лифтами местного производства. Каждому лифту прилагается лифтерша, которая не имеет права отлучаться от своего агрегата. Большинство жителей очень стараются быть в хороших отношениях с хозяйкой лифта. Однако лифт работает не круглые сутки, а только по утрам и вечерам, а в остальное время до своего этажа нужно добираться по лестнице. Масштабная программа жилищного строительства, которую начали еще при Ким Чен Ире, но в полном объеме развернули при его сыне, во многом изменила облик северокорейской столицы. Тем не менее и поныне около половины населения Пхеньяна живет не в современных многоэтажных домах, а в кварталах, застроенных традиционными одноэтажными зданиями, которые в целом не очень изменились за последние полвека. Эти дома представляют собой невысокие сооружения с черепичными или шиферными крышами и оштукатуренными белеными стенами. Их окна и двери выходят на крошечный двор. Площадь таких домов, включая нежилую, составляет около 20 квадратных метров. Дома настолько маленькие, что ночью весь пол без остатка превращается в кровать, а днем они пустуют. Взрослые на работе, а дети либо в школе, либо играют по соседству. Обычно такое одноэтажное жилище состоит из двух смежных комнат и кухни с традиционной системой отопления Андоль. При этой системе теплый воздух и дым из топки поступают в дымоходы, которые проложены под полом. В результате пол нагревается и нагревает помещение. Печи Андоля топят угольными брикетами, изготовленными из угольного порошка на ручных прессах. Изготовлением брикетов занимаются на месте. Пожалуй, самая яркая черта северокорейских домов – это именно их дымоходы. Они обычно изготавливаются из куска железной трубы, часто изогнутой и ржавой, и выходят под странными углами от стены, придавая кварталам причудливый вид. В районах одноэтажной застройки есть элементарное водоснабжение, но нет канализации, поэтому люди вынуждены пользоваться общественными туалетами. Водопроводные краны есть далеко не во всех домах, так что население подобных кварталов обычно пользуется водопроводными колонками, для которых строят специальные павильоны. Эти колонки стали центрами неформальной общественной жизни квартала. Рядом с колонкой часто располагается дворик, где играют дети, пока женщины набирают воду, стирают белье или обмениваются сплетнями. Однако эти районы исчезают прямо на глазах. Как уже говорилось, последние десятилетия в Пхеньяне и других крупных городах стало временем интенсивного жилого строительства. Результаты этого строительства впечатляют. За 2005-2018 годы Пхеньян изменился до неузнаваемости. Официально считается, что все это строительство ведется государством. Отчасти это правда. Некоторые престижные кварталы Пхеньяна были построены по старым схемам, то есть за государственный счет. Однако в целом даже в Пхеньяне, не говоря уж о прочих городах страны, главной движущей силой строительного бума стал частный бизнес. Жилищное строительство превратилось в одну из тех областей северокорейской экономики, где частный бизнес занял наиболее заметные позиции. Государственные организации, как правило, не имеют в своем распоряжении капитала, который нужен, чтобы построить многоквартирный жилой дом. Рассчитывать на официальную банковскую систему тоже не приходится. Как выразился по этому поводу один житель КНДР, у государства по-прежнему есть земля, на которой можно построить дом. Но у него больше нет денег, на которые можно этот дом построить. Выходом из положения является совместная деятельность государственных организаций и частных предпринимателей. На бумаге новое здание, конечно же, принадлежит государству. Разрешение на строительство выдается местными властями застройщику, в качестве которого официально может выступать только государственное учреждение или государственное предприятие. Это учреждение или предприятие также решает юридические вопросы, нанимает архитекторов и проектировщиков, организует подводку коммуникаций, а также решает вопросы с местными органами власти. Частные инвесторы оплачивают строительные материалы, нанимают рабочих, находят и арендуют тяжелую технику. Работами руководит своего рода неформальный комитет, представляющий как инвесторов, их обычно было несколько на каждое здание, своего рода пул, так и застройщика. Итоговая прибыль делится между участниками проекта. Учреждение или предприятие, которое занималось оформлением документов, и формально является застройщиком и единственным собственником проекта, получает свою долю в виде определенного количества квартир. В них оно расселяет своих рабочих, но некоторые квартиры передаются государству, которое затем распределяет жилплощадь между нуждающимися гражданами или гражданами с хорошими связями. Остальные квартиры выставляются на продажу, а прибыль идет частным инвесторам. Этот бизнес считается довольно привлекательным, хотя и не особо выгодным. По завершении работ инвесторы обычно получают вложенные деньги и сверх этого от 30 до 50% прибыли. По меркам северокорейского рынка, где и риски, и прибыли очень велики, это немного. Однако вложения в строительство все равно привлекательны, в том числе из-за относительной защищенности от политических рисков. К тому же недвижимость сама по себе неплохое вложение капитала. Более того, это едва ли не единственный способ вложить значительный капитал в специфических условиях КНДР, где, как известно, нет ни фондовой биржи, ни акционерных обществ. Хотя формальная торговля жильем запрещена, она фактически ведется еще с начала 1990-х. За 2005-2017 годы цены на квартиры в Пхеньяне выросли почти в 10 раз, так что приличная трехкомнатная квартира в центре столицы в 2017 году стоила около 70-90 тысяч долларов, а жилье премиум-класса могло продаваться и за 150 тысяч американских долларов. Покупают такие квартиры в первую очередь сами крупные предприниматели. Правда, 2018 год стал годом первого в истории Новой Северной Кореи кризиса недвижимости. Цены на нее в Пхеньяне упали на треть. Связано это, скорее всего, с режимом санкций ООН, который нанес удар не только по государственному, но и по частному бизнесу, и остановил, будем надеяться на время, то выздоровление северокорейской экономики, которое наметилось последние несколько лет.